и ее малютку. Впрочем, такое Стивен не способен был бы понять. «У вас какие-то проблемы со здоровьем?» — допытывался Ларри Алман. «Что-то, касающееся мистера Таунсенда, несмотря на его юридический отказ от ребенка?» Адриано подмывало сказать адвокату, чтобы он заткнулся. Вышвырнул вон свою юридическую риторику и говорил как человек. Но ведь именно это он и пытался делать. «Нет-нет, не беспокойтесь, скажите, пусть забудет об этом». Именно этого Стивен и желал. Он сказал Алману, что хочет забыть обо всем, что касается ее, но адвокат не решился передать такое. На этом разговор закончился. Он поверг Адриано в еще большее уныние, чем состоявшееся накануне. Билл заметил, в каком она настроении, но решил, что виной тому квартирные дела. Он, конечно, не знал, что Адриано звонила Стивену в надежде получить ответы на все мучившие ее вопросы. Для того, чтобы бросить ее и отказаться от ребенка, должна быть какая-то причина, а не просто трудное детство, считала она. Адриано не хотела говорить Биллу о своем звонке, зная, что это задело бы его чувства. Чтобы как-то отвлечься от грустных мыслей, она после ужина предложила позвонить мальчикам. Разговор с ними всегда добавлял ей оптимизма. Выходные дни они с Биллом провели за городом, и в понедельник Адриано повеселела. Квартирный вопрос уже не казался ей таким важным. Она поняла, что не нуждается в собственном жилье. Ей было очень хорошо у Билла. Прежняя квартира не стоила того, чтобы за нее цепляться. В субботу и воскресенье они гостили в Палм-Бич у друга Билла, актера, который начинал свою карьеру в сериале, а потом играл в нескольких кинофильмах, имевших успех. Он был интересным человеком. Его семья Адриане тоже очень понравилась. Было много шуток в адрес Билла по поводу будущего ребенка. Хозяева решили, что он отец, и не считали странным, что Билл и Адриана не в браке. Они отнеслись к гостям очень тепло, а Джанет, жена актера, весьма поддержала моральное состояние Адрианы. Джанет сказала, что не стоит предаваться изменчивости настроений, характерной для беременных женщин, а надо помнить, что в конце трудного пути ждет удивительнейшая из наград — малыш. С уикенда они вернулись отдохнувшими и преисполненными собственной значимости. После бесед с хозяевами гостеприимного дома Адриане и Биллу казалось, что быть родителями — самая важная и почетная миссия мужчин и женщин. На следующее утро Адриане на работу позвонил ее адвокат и сообщил, что уже имеется покупатель на квартиру, и Стивен намерен заключить с ним сделку. «Уже?» Я тоже очень удивился. «Покупатель хочет, чтобы оформление было закончено в течение 30 дней. Может, для вас это слишком короткий срок?» Но Адриана восприняла эту информацию совершенно спокойно. Билл настаивал, чтобы она осталась у него, даже когда прибудут сыновья, и предложил со временем переоборудовать гостевую комнату под детскую, чем растрогал и обрадовал Адриану. «Так что вы думаете об окончательном освобождении квартиры в течение 30 дней?» — переспросил адвокат. «Я согласна». Адвокат не ожидал такого ответа. «А цена?» — спросил он. Адриана помедлила с ответом, но только потому, что мысленно прощалась с квартирой и со Стивеном. «Она вас устраивает?» «Да». «Господи!» — подумала Адриана. «Скорее бы все это кончилось». «Сегодня во второй половине дня я пришлю вам документы. Вы подпишете, и я их передам обратно адвокату вашего мужа». «Очень хорошо». Когда принесли документы, странно было смотреть на стоящую под ними подпись Стивена.